Глава вторая. В кокольские времена всю черную мужскую работу по дому он делал сам. Сам воду носил, колол дрова, топил печи. Сам был за кухонного мужика и за дворника. Разметал метлой лужи, или ломом скалывал с крыльца лед, или деревянной квадратной лопатой прокладывал дорогу от крыльца до калитки, узкую яму среди сугробов. И мы с маленькими лопатками следом за ним. Идешь по этой глубокой канаве, уравниваешь лопаткой бока, тронешь боковой вал рукою, и сквозь шерстяную перчатку почувствуешь, как колется снег. Когда-то, одесской полуголодной юностью, случалось ему работать в артели маляров, и он навсегда сохранил пристрастие к превращению старого обшарпанного забора в новенькой, молодой, только что обласканной кистью. В этой работе было что-то праздничное. Аппетиту, с которым он красил забор или ящик, помешивал кистью густую зеленую кашу, могли бы позавидовать сподвижники Тома Сойера. И уж, разумеется, неистово завидовали мы, а он по-томо-сойеровски снисходительно предоставлял нам это редкостное счастье — мазнуть, зеленой краской мазнуть разок по калитке. «Стань передо мной, как лист перед травой!» Он вручает мне кисть с торжественностью, словно монарх, передающий наследнику скипетр. «Держи ровно! Не капай, не капай! О, как я страшен в гневе!» Руки его, никогда не умевшие повязать галстук или пришить пуговицу, прекрасно справлялись с грубой простой работой — сбросить с крыши снег, распилить ли бревно. И, как это ни странно, не умея вдеть нитку в иглу, с истинно жонглерской ловкостью показывали фокусы. Да, вот вдеть запонки в манжеты было для него делом непостижимым. А солонкой жонглировать — пожалуйста! Поставит на ладонь полную соли солонку, круто наклоненной ладонью совершит полукруг в воздухе, и не только сама она, словно гвоздями приколоченная, не падает на пол, но даже и соль каким-то чудом не сыпется. Да что солонка? Его слушали стулья. Стул покорно стоял минуты две на указательном пальце и не падал. Жонглер извивался, приплясывал, гнулся, удерживал стул от падения, а стул, благодаря этим извивам, не падал, стоял, ножкой на указательном пальце. Еще была палка, короткая толстая дубина. Он подбрасывал ее и ловил, бросал и ловил, все быстрее, быстрее, быстрее. Она кружилась в воздухе, как толстенная спица, а потом он внезапно бросал ее в грудь Коле, моему старшему брату. Или ошеломленному гостю, требуя, чтобы они не отклонялись от палки, а ловили ее на лету и кидали обратно. Сам же стоял в ожидании удара, расправив узкие плечи и выпятив грудь. «Вот грудь моя, рази!» Но сразить не удавалось никому. Длинная рука перехватывала палку на аршин от груди и снова запускала в противника. Греб, плавал, нырял, ходил на лыжах, бурно двигался на воздухе, в игре и в работе, среди волн, песков, детей и сосен. Игру он любил и уважал чрезвычайно, не проводя при этом отчетливой грани между игрой и трудом, и во всякий труд норовил втянуть ребятишек, превращая для нас в игру всякий труд на воле и дома. Скромные наши владения лишь условно могли быть названы садом. Скорее, это был елово-сосновый перелесок, каких так много в Куокколе. С двух сторон наше поместье отделено было от соседей забором, с третьей стороны — водой ручья, с четвертой — от берега моря. Его не отделяло ничто. Наши сосны свободно выбегали на желтый прибрежный песок, за которым гряда корявых и округлых камней, то скрываемых пеной, то сухих, надежно прогретых солнцем. Летом в жару земля наша была скользкой от хвои. Иглы ели и сосен, пни да шишки, да змеящиеся ползучие корни, о которые мы в кровь разбивали босые ноги. Лесок как лесок, а сад, собственно, только возле крыльца. Одна клумба, да две посыпанные песком дорожки, да грядка настурций вдоль веранды. Лесок как лесок, но хоть и был он скромен, а доставлял Корнею Ивановичу немало хлопот. Оборонять его приходилось от двойных набегов — медленных, коварных, ручья и бурных, морских. В обороне принимали участие и мы. Ручей имел обычай из-под тишка постепенно отмывать из-под сосен нашу беззащитную землю. Корней Иванович, обнаружив убыток, начинал с неистовством залечивать нанесенную рану, таская с берега моря песок, мешок за мешком, на спине, не хуже заправского грузчика, а мы на бегу поспевали за ним, кто с лейкой, кто с ведром, кто с кастрюлей. Команда, и весь песок, раз, два, три, глаза закрой, сыпь, мигом ссыпается в воду. Чтобы обороняться от ручья, достаточно было песчаной запруды. От моря не спасали и камни. Каждую осень, в ожидании предстоящих бурь, выловив багром из моря штук 10 принесенных из Кронштадта плетеных корзин такой ширины и такой вышины, что Коля, Боба и я все трое забирались в одну, он расставлял их на берегу вдоль сосен, рядком, надеясь защитить участок от неминуемого набега волн, и каждую корзину доверху собственноручно наполнял камнями, что было отнюдь нелегко. Десятки раз надо было проделать путь с берега к корзине и обратно. Так и вижу его. Идет по песку, в закатанных штанах, босиком, руки над опущенной головой и в каждой руке по увесистому камню. Глядит себе под ноги, боясь споткнуться. Камень, однажды сорвавшись, чуть не перебил ему стопу. Мы за ним, тоже с камнями, все, даже маленький Боба, тоже глазами в землю. Он остановится возле корзины, подождет нас, камни над головой, мы станем кругом. «Бросай!» — скомандует он. И с каким веселым грохотом грянутся камни в корзину. Ради этого грохота мы и трудились, несли. Игра это была или труд? Таких слов, как спорт, соревнование, мы из его уст никогда не слыхали. Но он научил нас и на лыжах, и на финских санях, подкукелке, и грести, и плавать. К лыжам мы привыкли не менее, чем к валенкам или рукавицам. Выйдешь на крыльцо, и сразу ноги в ремни. Сам он отлично играл в эти древние игры — лодка, лыжи, сани и зимний парус. Помнится, единственный во всей округе умел он летать под парусом по замерзшему морскому простору в те зимние тревожные дни, когда залив, дочисто подметенный ветром, светится зелеными проплешинами льда. Ветер гнал эту беззаконную бабочку по льду залива на страх лошадям, волочившим тяжелые вазы со льдом, только что вырубленным из проруби. Лошади шарахались в стороны, рискуя опрокинуть свой зеленоватый хрусталь, а возчики долго еще грозили собранными в кулак вожжами этому внезапному парусу, невесть откуда принесенному ветром. В самом деле диковинка. Человек стоит на особенных каких-то лыжах, с остальными короткими полозьями под каждой ступней, стоит, ухватившись за скрещенную у него за спиной палки, на которой натянут квадратный холст. Стоит и летит. В те дни, когда ветер был особенно мощен, Корней Иванович пристраивал парус не к лыжам, а к подкукелке. Мы садились в сани. Коля, а я ему на колени. Илья и Боба. Когда, нахлебавшись колючей стужи, мы возвращались с открытого берега в наш прикрытый деревьями сад, здесь, под защитой елей и сосен, в 20-градусный мороз, нам казалось не только тепло, но душно. Насквозь каждая жилочка промыта была и обновлена стужей. А среди сосен духота. Мы поспешно развязывали тесемки под подбородками, расстегивали крючки на воротах, рассовывали по карманам рукавицы. Как и он, в эту минуту мы испытывали презрение к морозу. Кто это выдумал, будто сегодня мороз? Жарище! Все он умел для нас, даже играючи обратить мороз в жару.